Глава 7. Борьба на войне. Сунь-цзы сказал: «Закон для всякого использующего войска таков. Полководец, получив повеление от правителя, комплектует армию, собирает массы и занимает позицию на линии соприкосновения. Нет ничего труднее, чем борьба на войне. Трудное в борьбе на войне – это сделать обход прямым, превратить бедствие в выгоду. Поэтому, используя обходной путь и заманивая врага выгодой, выступая позже и достигая раньше, так знаешь планирование обхода. Поэтому борьба на войне – это выгодно, борьба на войне – это опасно. Если поднять армию и бороться за выгоду, цели не достигнуть. Если оставить армию и бороться за выгоду, пожертвуешь обозом. По этой причине, когда мчатся, сняв доспехи, ни днем, ни ночью не останавливаясь, двигаясь форсированным маршем и проходя за день двойное расстояние, борясь за выгоду в 100 ли, тогда теряют пленными командующих всеми тремя армиями. Выносливые идут спереди, слабые сзади. Закон этого – из 10 доходит 1. Борясь за выгоду в 50 ли, ставят под удар генерала авангарда. Закон этого – доходит половина. Борясь за выгоду в 30 ли, дойдут 2/3. По этой причине, если у армии нет обоза, она гибнет. Если нет провианта, она гибнет. Если нет запасов, она гибнет. Поэтому не знающий замыслов Джухоу не сможет предугадать место соприкосновения. Не знающий формы гор и лесов, труднопроходимых местностей и болот, не сможет вести армию. Не сумевший привлечь местных проводников, не сможет получить выгоды местности. Поэтому в войне стоят на обмане, действуют, руководствуясь выгодой, разделяют и соединяют, чтобы измениться. Поэтому он скор, словно ветер, тих, словно лес. Он разрушителен, словно огонь, он недвижим, словно гора, он труден для познания, словно мрак, он движется, словно гром. Грабя деревни, делят массы войска, захватывая местность, делят выгоду. Двигаются, взвесив гири. Кто прежде противника знает планы обходов и прямых путей, побеждает. Таков закон борьбы на войне. В управлении армией сказано: говорят и друг друга не слышат, поэтому делают гонги и барабаны. Смотрят и друг друга не видят, поэтому делают бунчуки и знамена. Гонги, барабаны, бунчуки и знамена объединяют уши и глаза людей. Если все сосредоточены на одном, храбрый не может в одиночку наступать, трусливый не может в одиночку отступать. Таков закон использования масс. Поэтому в ночном сражении много огней и барабанов, в дневном сражении применяют много бунчуков и знамен. Этим смущают уши и глаза людей. Поэтому с тремя армиями можно биться за ее дух, энергию ци. С полководцем можно биться за его сердце, ум. По этой причине на рассвете духом энергии ци бодры, днем вялы, вечером дух ци возвращается домой. Поэтому тот, кто хорош в ведении войны, избегает врага, когда его дух энергия ци бодр, и ударяет его, когда его дух энергия ци вял или возвращается. Таково управление энергией ци. Будучи управляемы, ждут хаоса. Находясь в покое, ждут шума. Таково управление сердцем, умом. В близости ждут далекого, в полноте сил ждут утомления, в сытости голода. Таково управление силой. Ци – одна из основных категорий китайской натурфилософии, чаще всего определяется как дыхание, или же шире энергия, жизненная сила. Здесь используется классическая триада китайских боевых и воинских искусств. Ум, синь или же и, энергия, ци, сила. В большинстве реально работающих китайских единоборств методика обучения состоит в привлечении внимания ума в то или иное пространство тела для его энергетизации и последующего наполнения силой. Не становись на пути ровных-ровных знамен врага. Не ударяй по грозному-грозному подразделению врага. Таково управление изменениями. Поэтому закон для использующего войска таков. Если враг на возвышении, не иди в его направлении. Если за ним насыпь, не вставай напротив. Если бежит, не преследуй. Если он полон солдат, не атакуй. Если он приманивает твои войска, не ешь приманку. Если войско врага отступает маршем, не сдерживай. Окружая, непременно оставь дозор на башнях. На загнанного в угол не дави. Таков закон для использующего войска.